Глава 8. Бикет. Веселая беззаботность Майкла Монта, словно блестящая полировка, скрывала, насколько углубился его характер за 2 года оседлости и постоянства. Ему приходилось думать о других, и его время было занято. Зная с самого начала, что Флёр только снизошла к нему, целиком принимая полуправильную поговорку «Il y a toujours un qui baise et l'autre qui tend la joue» — «Всегда один целует, а другой подставляет щеку» — французское выражение, он проявил необычайные качества в налаживании семейных отношений. Однако в своей общественной и издательской работе он никак не мог установить равновесие. Человеческие отношения он всегда считал выше денежных. Все же у Денби и Уинтера с ним вполне ладили, и фирма даже не проявляла признаков банкротства, которые ей предсказал Сомс, когда услышал от зятя, по какому принципу тот собирается вести дело. Но и в издательском деле, как и на всех прочих жизненных путях, Майкл не находил возможным строго следовать определенным принципам. Слишком много факторов попадало в поле его деятельности. Факторов из мира людей, растений, минералов. В тот самый вторник, днем после долгой возни с ценностями растительного мира, с расценками бумаги и полотна, Майкл, насторожив свои заостренные уши, слушал жалобы упаковщика, пойманного с 5 экземплярами медиков в кармане пальто, положенных им туда с явным намерением реализовать их в свою пользу. Мистер Денби велел ему выкатываться. Он и не отрицает, что собирался продать книги. А что бы сделал мистер Монт на его месте? За квартиру он задолжал, а жена нуждается в питании после воспаления легких. Очень нуждается. «Ах, черт!» — подумал Майкл. «Да я бы стащил целый тираж, если б Флёр нужно было питаться после воспаления легких. Не могу же я прожить на одно жалование при теперешних ценах. Не могу, мистер Монт, честное слово». Майкл повернулся к нему. «Но послушайте, Бикет, если мы вам позволим таскать книжки, все упаковщики начнут таскать. А что тогда станется с Денби и Уинтером? Вылетят в трубу. А если они вылетят в трубу, куда вы все вылетите? На улицу. Так лучше пусть один из вас вылетит на улицу, чем все, не так ли?» «Да, сэр. Я понимаю вас, все это истинная правда, но правдой не проживешь. Всякая мелочь выбьет из колеи, когда сидишь без хлеба. Попросите мистера Денби еще раз испытать меня». «Мистер Денби всегда говорит, что работа упаковщика требует особого доверия, потому что почти невозможно за вами углядеть». «Да, сэр. Уж я это запомню на будущее. Но при нынешней безработице, да еще без рекомендаций, мне нипочем не найти другого места. А что будет с моей женой?» Для Майкла это прозвучало, как будто его спросили, а что будет с Флёр.